Соединение установлено. Пожалуйста, подождите. Алло. Да, добрый день еще раз. Это адвокат Валентина Петровна. Вот меня зовут Сергей. Я вам сказала, не звоните сюда. Подождите, вы почему соврали, что вы не знали Валентину Петровну? Хотя вы прекрасно... Потому что все мертвые, все давно лежат в гробах. Ничего подобного. Вам хочется поискать в гробах, ищите в гробах. Валентина Петровна, бывшая жена, живее всех живых. Бодрее всех. Я такой не знаю и вас не знаю. Она ходит... Я по телефону говорить не буду. Она нищая печень. Я сейчас позвоню в полицию, что вы мне надоедаете и мешаете мне заниматься своим делом. А вы, это наследство принадлежит вам же? Я вам сказала, я вас не знаю, по телефону говорить с вами она не буду. Она обижена, что вы у нее муж. Вы неграмотный человек, говорите неграмотно. Я неграмотный, ну как, вы директор? Да, и вы никакой не юрист. Нет, и вы меня как адвокат не устраиваете. Я правитель, я законный представитель. Я вам сказала, не звоните. Она нищая пенсионерка, она хочет наследство, потому что Путяев был известен... А мне что? Кем она является, я такого не знаю. Она до свидания, прощайте навсегда. Вы увели у нее мужа.